My brother is a great communicator. Мой брат очень хороший. Loves the Lord dearly. Он знает, как передать слово Божье и любит Господа. И очень хороший учитель. I had to cover for him last Sunday. И нужно было его заменить прошлое воскресенье. No, I'm glad that he's able. Я очень рад, что в этот раз у него получится. Again, on the area of relationships. И опять же по поводу взаимоотношений. Okay. So let's listen carefully as he opens God's word for us today. Мы будем читать слово Божье. Well, thank you. It's good to be here. Спасибо, очень классно быть здесь. And it's good to not be sick. И очень классно не болеть. Yeah. Well, in Genesis. В Бытие. Chapter 2, verse 19. Второй главе, 19 стихе. It says, "It is not good for the man to be alone." Нехорошо человеку быть одному. Amen. Amen. Amen. Many people view themselves as independent. И многие люди считают себя независимыми. They don't feel like they really need anybody else. Они чувствуют, что им на самом деле никто не нужен. Some people believe that God is all they need. И некоторые люди думают, что им нужен только Бог. But people, they can take or leave. Но люди могут принять это или отказаться от этого. And some people say they can take or leave God. И некоторые люди говорят, что они могут смириться с тем, что кому-то нравится, кто-то хочет быть только с Богом и все. То есть, God says something completely different. Можешь принять это или не принимать. Но Бог говорит нечто совсем другое. God created mankind to relate to him. И Бог создал человечество, чтобы иметь отношения с ним. And he created man and woman to relate to each other. Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они имели взаимоотношения между собой. And Adam and Eve, и Адам и Ева, the first man and woman, первый человек и мужчина, represent all people. Они олицетворяют всех людей. So you could say that it's not good for anyone to be alone. И можно сказать, что никому нехорошо быть самому. We are also created in, the Bible says, in the likeness and the image of God. Мы также созданы, как Библия говорит, по образу Божьему, по подобию Божьему. And because we are created in God's image, и так как мы созданы по образу Божьему, we are also created to have relationships with each other. Также созданы для того, чтобы иметь отношения друг с другом. Because God has a relationship in himself. Потому что у Бога есть отношения в себе, в самом себе. There's God the Father, and God the Son, and Бог God Отец, the Spirit. Бог Сын и Бог Дух Святой. And so he relates to himself. Он относится как бы сам к себе. And as we're created in his image, и так как мы созданы по его образу, then we're created in this ability and responsibility. Тоже созданы, и у нас есть ответственность быть в этих отношениях. Both with him and with other people. И с ним, и также с другими людьми. So relationship is really at the center of everything. Поэтому отношения, они стоят в центре всего. We're not meant to live independently. Мы не созданы для независимой жизни. As a matter of fact, when we live alone, и на самом деле, когда мы живем, that's when most often things go wrong. Сами в одиночестве, вот именно тогда начинаются проблемы. Have you ever noticed that when people do bad things, вы замечали, когда люди they tend to do them alone or even in secret. Поступают, совершают какие-то плохие поступки, а обычно они делают это сами. Или секретно это делают. So we are created to be deeply relational people. Но мы созданы для того, чтобы иметь очень глубокие отношения друг с другом. Who are not only relate to one another. Мы не только относимся друг к другу. But are dependent on each other. Мы зависимы друг от друга. Adam needed his connection with God and his connection with Eve. И Адам имел связь с Богом и с Евой. Adam needed the sun, the moon, the ocean, the garden. Адаму нужно было солнце, луна и вода и сад. All working together in relationship. И все это работало в отношениях. Just as we do. Между собой. Как же, так же, как и мы. We need air, we need нам нужен sun, воздух, нам нужно солнце, вода. And we need God, нам нужен Бог. And we need people. И нам нужны люди. All working together in relationship. И все это работает вместе в отношениях. That's how God intended life to be. И так, так Бог хочет, чтобы было. And when any of those relationships are broken, так Бог задумал. И если какие-либо отношения нарушены или сломлены, says, it naturally leads to death. То Библия говорит, что это естественным образом ведет к смерти. If you said, I don't need water anymore, если вы скажете мне, я не хочу больше воды, what would happen? Что произойдет? You would die. Вы бы умерли. Or if I don't need food anymore. За три дня. И, или вы можете сказать, three weeks until you die. Я больше не хочу кушать. И тогда вы за три недели умрете. Right, right. Now, how many of us would say, if I don't have a relationship with that person, сколько из нас могут сказать, я не хочу иметь отношения с этим человеком, но я умру? Or if I don't have a relationship with God, I will die. Если у меня не будут отношения с Богом, то я умру. But that is reality. Но такова реальность. That's the reason that there's so much death in the world. Вот почему столько смертей в мире. Is when we say, I don't need you. Когда мы говорим, ты мне не нужен. What we're really saying is, I wish you dead. И на самом деле мы говорим, я хочу, чтобы ты умер. And so that's why people get divorces. И вот почему существуют разводы. And when that happens, something dies inside. И когда когда такое происходит, что-то внутри нас умирает. So none of us are intended to be independent. И никто из нас не создан быть независимыми. We're really created in and for relationships. Мы созданы во взаимоотношениях и для отношений. So what we think about who God is shapes how we relate to him. То, что мы думаем о Боге, оно формирует наши отношения к нему. So, how do you think about God? Поэтому как думать о Боге? Do you think of him as distant? Вы думаете о нем как о каком-то отдалённом? Hands off? Или каком-то, который не связан никак с вами? One who just judges and looks down? Кто-то как смотрит на вас сверху и осуждает вас? There to tell you whether you're good or you're bad. Там для того, чтобы сказать, ты хороший или плохой. Like a big policeman waiting for you to mess up. Как полицейский, который ждет тебя, когда ты споткнешься, нарушишь что-то. See, does that image encourage you to have a relationship with him? И этот образ, он воодушевляет на то, чтобы у вас были отношения с ним. Or does it encourage you to push away? Или вы наоборот из этого отталкиваетесь от него или боитесь его? God wants you to have an image of him that draws you into relationship. Бог хочет, чтобы у вас был образ его, который притягивает вас в отношения с ним. That he is a loving, kind, compassionate God. Чтобы у вас был такой образ Бога, Бог, который любит и сострадателен. That he created you because he wanted you to love him and he wanted to love you. Что он создал вас для того, чтобы любить вас и чтобы вы любили его. So if when we think about God, we don't think about relationship, something's wrong. И когда мы думаем о Боге, но не думаем также о отношениях, что-то не так. Something's wrong about the way we're thinking about God. Что-то не так о нашем мышлении о Боге. The Bible says God is love. Библия говорит, что Бог есть любовь. Which means love is the core of who he is. И что значит, что Бог, любовь в центре того, кем является Бог. So we are actually created to be like God. Мы созданы для того, чтобы быть как Бог. And if we're created like God, then we need to be loving. И если мы созданы по образу Божьему, мы должны иметь в себе любовь также. John 3:16 says, Иоанна 3:16 говорит, God loved the world, and that means everybody in the world. И Бог говорит о том, что Бог полюбил мир и He loved us so much, полюбил всех в мире. That He sent His Son Jesus to die on the cross. Настолько сильно полюбил, что отдал своего Сына за наши грехи. Because sin is basically saying, I don't want God in my life anymore. Потому что грех говорит, я больше не хочу Бога в своей жизни. I don't need God. Мне не нужен Бог. And so I'm going to do life on my own. Я сам справлюсь, буду жить сам. I'm going to do it my way. Я буду жить по-своему. And like we said, if you separate from God, когда вы отделяетесь от Бога, it leads to death. Таким образом вы придете к смерти. When you stop eating, when you stop как если бы вы перестали кушать или пить. It's a natural thing that happens when you separate yourself from God. Естественная вещь, которая происходит, когда вы отделяетесь от Бога. So Jesus is he died on the cross to bring us back together in relationship. Иисус умер на кресте, чтобы вернуть нас к себе. So can you imagine now a young child? Можете представить? Walking up to his parents. Ребёнка, который подходит к своим родителям. And saying, I'm not going to let you love me. И говорит: "Я не позволю тебе любить меня". You know, children can be bad at times. Знаете, что дети могут плохо очень себя вести иногда. Except me, I was never bad. Кроме, ну я такой не был никогда. That's a joke. На самом деле, я шучу. Daryl was the one who was never bad. Это Daryl таким был. Никогда не был плохим. That's a bigger joke. Это ещё одна шутка большая. But even when children are bad. И даже несмотря на то, что дети плохо себя ведут. Even when they act like they hate you. Когда они ненавидят вас. I don't want you to be my parent. И говорят, что я не хочу, чтобы ты был моим родителем. It doesn't change how much you love them. Мы от этого не меняемся, наша любовь такая же. Because they're your child. Потому что они наши дети. We love them no matter what. Мы любим их несмотря ни на что. We want them to feel loved. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя любимыми. And we want them to love us. И мы хотим, чтобы они любили нас. If we can love our children like that. Если мы можем любить своих детей таким образом. How much more must God love us even if we act badly sometimes. То насколько сильнее Бог любит нас, даже несмотря на то, что мы плохо поступаем even иногда. Even when we push him away. Даже когда мы отталкиваем его от себя. Even when we shout at him. Когда мы кричим на него. And even when we don't believe he exists. Даже когда мы не верим, что он существует. It doesn't change the truth that God is there and that he loves you. Истина, которая говорит о том, что Бог есть, он любит вас, она не меняется. John chapter 17 verse 3. Иоанна 17 глава, 3 стих. Jesus describes eternal life. Иисус описывает вечную жизнь. And Jesus is talking to God the Father through the Spirit. Общается с Богом через Духа Святого. So you have that relationship going on. И вот, God the Father, опять же, это God the Son, эти отношения. Бог Отец, Бог Сын, and Бог Дух. И они общаются друг между собой. And this is what Jesus says. И вот что говорит Иисус. Now this is eternal life. И вот вечная жизнь. That they know you. Что состоит в познании тебя. The only true God. Единственного истинного Бога and Jesus Christ, и Иисуса Христа, whom you have sent. Которого ты послал. So that word to know, поэтому вот это слово познать means to relate to. Значит относиться к. It's not just head knowledge, like I know you exist. Это не просто какое-то познание умственное. Я знаю, что ты существуешь. It's knowing that you really know the person. Это то, когда ты на самом деле знаешь человека. You know what they're like inside. Ты знаешь, какой он внутри. And that's what Jesus says. Real eternal life is to know who God really is. Вот почему Иисус говорит, что истинная жизнь — это знать, кто Бог, кто такой Бог на самом деле. Not just that he's a powerful being. Не просто то, что он всемогущее создание. But that he created us out of love. То, что он создал нас из любви. To be loved. Для того, чтобы быть любимыми и любить. So eternal life is to be included in a relationship of love that has existed for all time. И вечная жизнь — это когда вы вовлечены в отношения, которые существовали вечность. We're brought into it by Jesus. Мы туда приглашены Иисусом. And through his Spirit. И через его Духа Святого. Jesus makes it possible to reconnect to God. И Иисус делает возможным для нас воссоединиться с Богом. By paying the penalty of death that we were headed to. Заплатив цену за грех, который мы должны были заплатить. When we weren't living in relationship with God. Когда мы жили вне отношений с Богом. And in relationship with others the way we were supposed to. И жили таким, не таким образом, каким нам стоило жить по отношению к другим людям. God knows everything that we have ever done. И Бог знает обо всём том, что мы делали. And everything we ever will do. И он знает обо всём том, что мы сделаем. And he still loves us. И он всё равно любит нас. And he invites us to into a relationship with him. И он приглашает нас войти в эти отношения с ним. It doesn't depend on anything that you have done. И это вне зависимости от того, что вы сделали. You don't have to do something great. Вам не нужно делать какие-то великие поступки. You don't have to become somebody great. Вам не нужно стать кем-то великим. You don't have to prove anything. Вам ничего не нужно доказывать. It just starts by being willing to be loved by God. Всё просто начинается с того, что вы хотите быть любимыми Богом. We can love others because God loved us first. И мы можем любить других, потому что Господь нас прежде возлюбил. There's nothing we can do to make God love us. Мы ничего не можем сделать для того, чтобы заставить Бога любить нас. He loves us even though we clearly didn't deserve it. И он любит нас даже несмотря на то, что мы совсем не заслуживаем. But that truth is the truth that sets us free. Но это истина делает нас свободными. To love and to live in relationship with God and with others. Быть в отношениях с Богом и с другими и любить. I can love other people in spite of their failures. Я могу любить других людей, несмотря на их падение. Whether they're good or bad. Плохой это человек или хороший. I know I've been bad. Я знаю, что я тоже был плохим. And yet God accepts me. Но Господь всё равно принимает меня. So the best way that we can tell others about who God is. И лучшим образом, через который мы можем рассказать о Боге, кто он на самом деле. Is to keep loving other people. Это продолжая любить других людей. Even if they're mean to us. Даже несмотря на то, что они проявляют грубость к нам. Or they fail us. Или они подводят нас. When we accept God's love for us. И когда мы принимаем Божью любовь к нам. It makes us free to love God more. Таким образом мы свободны. And to love others the way God wants us to. Любить Бога сильнее и любить других так, как хочет Бог, чтобы мы любили. Amen.